Глава седьмая. Прорыв. Головной катер с десантниками вел бывший мурманский матрос и тралмейстер, герой Советского Союза капитан-лейтенант Шаталин. Каждый раз, когда Полишанин влезал на гребень волны, Сережка различал в темноте на мостике рядом с Шаталиным кряжестую фигуру отца. Рябинин вел отряд прорыва в Лиенахамаре как лоцман, не однажды плававший в этих местах. Никольский повернул к Сережке мокрое лицо и прокричал: «Смотри-ка, что делают! Так и рыщут, словно блоху в сене ищут!» С побережья, едва видимого в ночи, откуда доносился приглушенный расстоянием гул канонады, вытягивались в сторону моря длинные лучи прожекторов. Яркие грозди осветительных снарядов с шорохом разрывались в небе или продолговатыми шарами качались на высоте, освещая волны недобрым светом. Но пока гитлеровцы не замечали катеров, и маленькие стремительные корабли, перелетая с волны на волну, быстро приближались к фьорду Питсамо-Воуна. Сережка получил разрешение сходить погреться и спустился в моторный отсек. Изрядно встряхивало. Десантники, которым не хватило места в кубрике, сидели и здесь, скромно поджав под себя ноги, чтобы не мешать мотористам-братьям Крыловым. Гаврюша и Федя колдовали над моторами с такими серьезными лицами, словно им одним были известны все тайны слегка барахлившего накачки двигателя. Лейтенант Самаров сидел, прислонившись спиной к теплой боковине мотора, и биение вала частой дробью отдавалось у него в позвоночнике. Когда Олег Владимирович говорил, губы прыгали от тряски. «Что там наверху?» «Все спокойно», — ответил Сережка. «Немцы чемоданами через наши головы кидаются. Хотят подавить огонь батареи на среднем». «А лично нам пока хлеба соли не подавали?» — спросил Григорий Платов. «Еще подадут», — буркнул матрос, которому благодаря его высокому росту приходилось сидеть скорчившись и смотреть на всех из-под лобья, отчего он казался злым и чем-то недовольным. Сережке не хотелось уходить из отсека, где сидели такие знакомые еще по оскольду люди, как Платов и Самаров, но его вызвали наверх. «Согрелся?» — спросил Никольский, ногтями сдирая пленку льда на стекле рубки. «Так точно. Больше не отпущу. Скоро подойдем. Осталось уже немного». Катера, выстроившись в кильватерную колонну, легко скользили по волнам, так что форштевень одного с размаху погружался в светлую струю воды, взбитую разбегом винтов из-под кормы другого. Холодный ветер разносил брызги, и они, смерзаясь на лету, больно стегали в лицо, точно прутья. «Товарищ старший лейтенант», — спросил Сережка, забираясь в турель, обитую кожей, — «сколько осталось?» «Миль пять, не больше. Ты, боцман, когда ворвемся, в первую очередь бей по прожекторам. Прямо в очко бей, понял?» «Понял, товарищ командир. Смотри, что нам пишут с головного». Узкий луч света с катера Шаталина то вспыхивал, то угасал. Сережка прижал к груди фонарь и отщелкал по клавишам. «Вижу». Тогда головной стал передавать. «Подтянуться, не растягиваться, подходим к цели». Юноша прочел приказ, доложил о нем Никольскому и, повернувшись к корме, отрепетовал приказ дальше во тьму. Моторы под палубой взревели яростнее, из люков выбрались десантники, стали устанавливать ящики с боезапасом, готовясь к высадке. Они делали все это спокойно, без суетни и шума, точно были пассажирами, которые долго ждали поезда, и вот он наконец-то подходит, пора вынести багаж на перрон. Сережка хлопал руками, разгоняя стынущую на ветру кровь, изредка покрикивал: «Вы, друзья, как ворвемся, ложитесь на палубу и автоматом сразу давайте работу!» Неожиданно прожектор быстро вырвался из мрака, скользнул по одному катеру, но тут же потерял его. Одновременно с этим несколько ярких лучей зашарило в волнах, выискивая цель. Со звоном лопнули над головой пачки осветительных зарядов. Потом раздался гул залпа, и невдалеке от катеров выросли каскады воды. «Началось», — сказал кто-то. При свете догорающих в небе ракет Сережка уже видел вход в Питсамо-Воуна. Два высоких мыса ограждали его, грохоча залпами немецких батарей. Это были батареи Нуура-Ниеми и Нуур-Миени-Сетти. Очевидно, немцы были настороже, но появление катеров ошеломило их своей дерзостью. Они открыли огонь даже из пулеметов, хотя пули еще не долетали до цели. «Ну, теперь держись», — сказал Никольский, приказывая в моторный отсек выжать из двигателя все, что только можно. «Боцман, смотри, надеюсь на тебя». «Есть», — ответил Сережка, и в следующее же мгновение катер вздыбил от близкого взрыва, окатив десантников волной. Снаряды ложились то справа, то слева, выхлёстывая из моря пенные столбы. Глухо рявкнуло дальнобойное орудие. «Ого», — подумал Сережка, — «совсем ошалели. Уже 210-миллиметровку вводят в бой». Часто застучали пушки танков, вкопанных в землю вдоль побережья. Справа било 15 точек, слева не меньше, итого 30. «Здорово», — юноша приложился к прицелу, готовясь открыть стрельбу. «Раз!» — тяжелый снаряд разорвался вблизи. «Два! Три!» — еще пара мелких упала рядом. «Дуду! Дуду! Дуду!» — стонали пулеметы. И вдруг сразу стало темнее. Этот катер ворвался в фьорд, высокие скалы закрыли небо. Слепящий глаз прожектора впился в Полишанина. Сережка нажал спуск. Казалось, он слышит, как звенят разбитые стекла и зеркала. Прожектор погас. «Добро!» — крикнул Никольский, не оборачиваясь. «Молодец!» Теперь катера неслись вдоль узкого коридора фьорда, освещенного ракетами и вспышками снарядов. В воздухе стояли грохот, свист, вой, скрежетание, и не было такого места в ночи, где бы не скрещивались трассы, где бы не пролетала пуля, где бы не рвался снаряд от удара об воду. И Сережка, изредка отплевывая воду, которая окатывала его с головой, бил короткими очередями, разворачивая пулемет то вправо, то влево, и даже не слыша, как Никольский покрикивал ему: «Так, так, добро, боцман, молодец!» Поворот. Катер кренится, огибая мыс Крестовой, батареи которого молчат. На берегу виднеются черные фигуры матросов, мелькают вспышки выстрелов. Это отряд лейтенанта Ярцева сковал атакой 155-миллиметровую батарею, не давая ей сделать по катерам ни одного залпа. Кажется, что самое страшное осталось уже позади. 3 мили сплошной зоны огня пройдены. Пицама Воуна становится шире, приближается Ли на Хамаре. «Приготовиться к высадке десанта!» Резче взвывают моторы, сквозь простреленные борта в отсеке хлещут упругие струи ледяной воды. Летит подсеченная пулями колючая щепа палубного настила. Густой дым заволакивает тесное ущелье фьорда. «Вперед! Вперед!» — кричит Никольский, давая самый полный газ. Полишанин вылетает на середину Девкиной заводи. «Вот она! Ли на Хамаре!» Огромный портовой кран, сорванный взрывом с места, с грохотом рушится в воду. Взлетает на воздух один причал. Немцы жгут бензобаки. Горючее расплывается по земле, подбираясь к пирсам. Горящие языки бензина полыхают уже на волнах, и пламя жадно облизывает сваи причалов. А из огня пожара, из дыма бьют и бьют доты. Содрогаются башни танков, выплевывая на середину рейда багровые сгустки залпов. Полишанин прижимается к берегу и описывает круг по всей полосе прибоя Девкиной заводи, ставя густую дымовую завесу. Сережка теперь целится прямо в черные щели амбразур, из которых выхлестывают тугие струи трассирующих пуль. Прикрываясь дымовой завесой, поставленной Никольским, катера начинают подходить к берегу. Когда Полишанин закончил круг и направился к берегу, около всех пирсов уже стояли катера. Стремителен и страшен первый бросок. Десантники, едва успев сделать один шаг, сразу вступали в бой. Никольский направлял свой катер прямо к горящему причалу. «Боцман!» — крикнул он. «Готовь швартовы! Десант пойдет отсюда!» Сережка, взяв в руки бухту троса, встал на носу катера, и едва только его борт стукнулся о сваи, вскочил на причал. Над головой прошла длинная трасса, выпущенная из ближнего дота. Какой-то немец, фигура которого четко выделялась в красном дыму пожара, выстрелил из карабина, постоял немного, словно думая, что делать дальше, и скрылся. Сережка, закрывая руками лицо от жгучих искр, кружившихся в воздухе наподобие вихря, выискивал кнехт или какой-нибудь выступ, за который можно было бы завести швартовы, но ничего не нашел. Он перекинул трос через плечо, налег на него всем телом, как бурлак, и крикнул: «Пошел!» Первым выбрался на берег лейтенант Самаров и, не оглядываясь, исчез в дыму. Скоро оттуда загрохотал его автомат. Следом за ним выскочил старшина Платов со знаменем десанта и тоже пропал в огне. Никольский что-то кричал, но Сережка не мог разобрать, что, и продолжал удерживать своим телом отбиваемый волнами катер. Задыхаясь от едкого дыма, чувствуя, как огонь обжигает лицо, а доски причала жгут подошвы, он достоял до конца, пока последний десантник не сошел на берег и только тогда спрыгнул на палубу. Полишанин пошел на выход из залива. «Где катер Шаталина?» — спросил Сережка. «Уже там. и Никольский рукой в меховой перчатке показал туда, где колыхались густые жирные клубы дыма, в которых один за другим пропадали закончившие высадку торпедные катера. «Уже на выходе!» Сережка спустился в кубрик и, открыв кран медного лагуна, жадно выпил почти все его содержимое. Потом взвился по трапу на палубу, снова забрался в турель. Немецкие орудия били без точного прицела, стараясь поставить заградительный огонь на фарватере. Трассы еще продолжали пересекать залив с одного берега на другой. «Ну, поздравляю, все обошлось как надо», — сказал Никольский, и в этот же момент снаряд, пробив палубу посредине между торпедными аппаратами, разорвался в моторном отсеке. Из люка и пробоины поплыл горький белесый чад. Один мотор заглох, но второй продолжал работать. Сережка, нащупав ногой скобу трапа, спустился в отсек, заполненный ядовитыми испарениями. Легкие обжигало при каждом вдохе. Электрические лампочки были разбиты, и Сережка крикнул в темноту: «Живы!» Он на ощупь отыскал тела матросов, в беспамятстве лежащих возле моторов, и одного за другим вытащил их наверх. Катер продолжал идти на одном моторе, устремляясь на север. «Ранены?» — спросил Никольский из рубки. «Оба!» — ответил Сережка. «У Гаврюши раздроблена кисть руки!» Услышав свое имя, тот открыл глаза и сразу закашлялся. Потом, не вставая с палубы, подполз к люку и почти упал в моторный отсек. Матрос понимал одно — катеру нельзя остаться без хода под огнем противника. Набирая в грудь чистого воздуха, Гаврюша нырял вниз в ядовитую духоту отсека, продолжая работать с моторами одной рукой, а вторая кровоточа висела беспомощной плетью. «Боцман!» — предупредил Никольский. «Будь наготове! Все может быть! Есть быть наготове!» Прислушиваясь к стрельбе орудий, бивших по фарватеру, а вдоль него неслись, не видя один другого в дыму торпедные катера, Сережка огляделся. Летели над палубой брызги и пена. Морозный ветер студил обожженную кожу лица, тонкий ледок покрывал рубку и выступ турели. Берега снова сжались, образовав узкий каменный коридор. Приближался выход из спецсама Воуна. А значит, предстояло еще проскочить мимо батареи Нуура-Ниеми и Нуур-Миени-Сетти. Напротив этих мысов дыма уже не было, и в небе снова запылали осветительные снаряды. Неожиданно шальная трасса прошлась над палубой. Фролов и Павленко одновременно упали грудью на трубы торпедных аппаратов, в последнюю минуту обхватив их руками, чтобы волна не смыла за борт. Сережка бросился на помощь торпедистам, привычным жестом разрывая перевязочный пакет. Но в этот момент какая-то страшная сила оторвала его от катера, подняла в воздух и ударила всем телом плашмя о палубу. Еще не понимая, что произошло, Сережка сразу вскочил, повинуясь окрику Никольского. «Боцман! Пробоина в форпике! Заделать!» Катер мелко дрожал, точно охваченный предсмертной агонией. Резко сбавляя скорость, он зарывался форштевнем в воду. Сережка бросился в люк, крышка которого была сорвана взрывом изнутри, и сразу же очутился по колено в воде. Тусклое аварийное освещение едва-едва рассеивало мрак. И только шум воды указывал на то, что пробоина находится ниже ватерлинии, в правом углу кубрика. Схватив с койки пробковый матрас, Сережка кинулся к зиявшему в борту отверстию, из которого, как из широкой трубы, лилась черная вода фьорда, казавшейся необыкновенно густой и тяжелой. Острые зазубренные края пролома не давали прижать матрас плотно, но едва удалось приложить его плотнее, как Полишанин, спешивший уйти из-под огня батарей, снова дал ход. Могучий напор воды выбил из рук матрас и отшвырнул Сережку к противоположному борту кубрика. «Ах ты!» — яростно выругался он, и ему вдруг стало страшно оставаться здесь, в этом мрачном, залитом водою отсеке. Но он вспомнил о раненых, лежавших сейчас наверху, и снова поймал матрас, плававший в воде. Повернувшись спиной, шагнул навстречу потоку воды. Основное, и это он хорошо понимал, чтобы устоять. Сергей подобрался к пробоине сбоку и, упершись ногами в рундук, рывком бросил свое тело на дыру. Вода через матрас давила ему в спину, колени дрожали от напряжения. Он вдруг увидел чьи-то ноги, спускающиеся по трапу, и прохрипел: «Скорее! Сюда!» Катера прорыва выходили из-под огня. Прямо в море упирался металл и цемент. Прямо в лицо смотрели короткие, обрубленные рыльца пулеметов и мутные с просонья глаза гитлеровских егерей. Железный терновник в клочья раздирал тела. Спирали бруна, опоясывающий берег, трясли десантников током. В узких амбразурах билось злобное рыжее пламя. Все, и вода, и проволока, и камни, будто дымилось на морозе от крови. Через каждые 10 метров дот. Через каждые 10 метров лающее в лицо орудие. Через каждые 10 метров занесенная снегом волчья яма. Но зато на каждый метр по одному бойцу, по одному яростному комку ненависти и силы. «Отдай Петсамо!» Сдергивали с плеч мокрые, схлестанные морской пеной бушлаты и ватники, кидали их на ощетинившиеся спирали колючей проволоки. Как штормовая волна, лавиной хлынули на берег. Вот она, Печенга. Из амбразуры низкого приземистого дота, стальная башня которого напоминала шляпку гигантского гриба, валил пар. Что там случилось, непонятно. Может, лопнул кожух пулемета... Самаров перепрыгнул ров, ограждающий дот, и, падая, бросил в амбразуру гранату. В башне вскрикнули. Пулемет торчком уставился в небо. Неожиданно обрушилась, прогорев до основания, стена прибрежного склада, и на шоссе посыпались бутылки. Яркий сноп пламени, бушевавший над подожженными нефтехранилищами, освещал Девкину заводь. Было светло, как днем, и бутылки катились под откос, быстро мелькая этикетками французских, итальянских, греческих, румынских, испанских и еще черт знает каких винных заводов. «Где майор Тимофеев?» — остановил Самаров одного запыхавшегося бойца, который, отчаянно бронясь, перескакивал через бутылки. «Повел тех, кто был в первом броске. Куда?» «На штурм левобережной батареи. А капитан Харьков убит. Там сейчас Платов. Где он?» «Берет таможню». Со стороны таможни доносились взрывы гранат, стрельба и звон разбиваемых стекол. Там с боем бралась каждая комната. Самаров видел, как из окон таможни с высоты 3-го этажа вылетали, кувыркаясь в воздухе, защитники Лиана Хамари. У пристани в доте с сорванной дверью расположился командный пункт десанта. Из-за входа, занавешенного плащ-палаткой, доносился приглушенный голос. «Волга, Волга, я АК, даю настройку. 1, 2, 3, 4, 5». 4-3-2-1. Доложите обстановку. Доложите обстановку. Прием. Прием. Вблизи дота, переговариваясь, сидят связные. Время от времени плащ-палатка приподнимается. «Связной лейтенанта Бахарева!» «Я!» — вскакивает матрос, и через полминуты, подхватив автомат и засовывая за ватник пакет, бежит к своему лейтенанту. «Связной капитана Харькова! Я!» И это не важно, что мертвый капитан Харьков лежит, наскоро прикрытый плащ-палаткой у стен таможни. Все равно он как будто бы жив. Еще не скоро его взвод признает другое имя. Еще, наверное, не раз доложат. Подразделение капитана Харькова очистило таможню. Продвигается к шоссе. Самаров уже побывал под огнем дотов, прошел через минное поле, едва не упал в волчью яму, схватывался с врагами лицом к лицу. Больше не было дисков, у пояса оставалась одна граната. Лейтенант побежал к причалам, где стояли выгруженные из катеров ящики с боезапасом. Здесь, около солдата, раненого еще при высадке и отказавшегося возвращаться в Кольский залив, сходились новости. «Что в таможне?» — спросил его Самаров, наспех заталкивая за пояс лимонки и набивая карманы обоймами для пистолета. «Там хорошо», — просто ответил матрос. «Кажется, в подвал загнали фашиста. Платов вовсю орудует». «А что слышно о Тимофееве?» «Вот я как раз оттуда», — сказал подходивший матрос. «Давай скорее дисков, да побольше». «Ну и как?» — нетерпеливо спросил Олег Владимирович. «Да как? Уже ко второму рубежу подходим. Слышите?» Где-то вдали на скатах гор, ограждавших Девкину заводь с севера, перекатывалась подхватываемая ветром протяжная «Ура!». Это шли на решающий штурм бойцы первого броска, высадившиеся с катеров на подходах к гавани. И, облегченно вздохнув, Самаров посмотрел в сторону мыса Крестового. Темный и дикий, этот мыс молчал. «Ну, я пошел», — сказал лейтенант и пропал в дыму.